Что же бы вы думали, друзья мои, какое лекарство требовалось для моей болезни? Опять то же, которое наделало беспокойство и шум в прошедший раз. По осмотре раны наши доктора, их двое, решительно сказали мне, что в болезни подобного рода необходимы визиканты, то есть шпанские мушки. 5-6 дней ласково приговаривал мне молдаванин попас, и тебе будет кала-пала-кала. Хорошо, очень хорошо. Как кипятком обдал меня этот докторский приговор. Что оставалось делать? Боль была нешуточная, а лечение чисто азиатское. «Хорошо», — отвечал я докторам в нерешительном тоне, и они отложили начало лечения до следующего утра. Со мной вместе в тесной больнице оставался и чахоточный болгарин, совершенный ангел по непорочности своего сердца и скромности. Болезнь его была уже в последней степени своего смертного развития. Он не имел ни сна, ни аппетита, а между тем жажда неутомимо мучила его. Чтобы возбудить уже навсегда притупившийся аппетит, бедный Герман, это было схимническое имя больного, парил стручковый перец и кушал наголо, что, конечно, более раздражало его жажду. Он не роптал на свое положение и в безусловном веровании, словам нашего геронта игумена, решительно не принимал никаких лекарств против усилившейся чахотки, потому что тот советовал ему отдаться на волю Божию. Как воск истоевал чахнущий Герман и спокойно смотрел на близившийся роковой час смерти. Сухой кашель душил его и не давал забыться живительным сном. Вечером мы долго и много с Германом говорили дружески, затем, что он был слишком привязан к нашему обществу, и мы взаимно любили его. Мне жаль и больно было смотреть на его страдания, которые, впрочем, не продолжились после моего вступления в больницу. В одну из страдальческих ночей своих он разбудил заснувшего больничаря лекаря, замирающим голосом прося его встать поскорее. «Что тебе нужно, брат?» — спросил с просонок больничарь Германа. «Вставай, отче Иеремия, я хочу умирать», — отвечал отрывисто Герман. Иеремия успокоил его и сам снова забылся. Не прошло минуты, больной опять подошел к Иеремии и прощальным голосом произнес: «Встань, отче Иеремия, я хочу умирать, я умру». Голос Германа замирал и прерывался. Пока больничарь оправлялся, Герман тихо удалился от него и, севши на свою койку, мирно вздохнул. В последний раз Иеремия застал Германа уже без дыхания. О, как легко, как праведнически отходят здесь вообще иноки в путь отцов своих! Подобные образцы тихой кончины у нас нередки. Вы, конечно, не поскучаете, если я в настоящее время расскажу вам, кстати, еще об одном молодом русском схимнике, скончавшемся в августе 1845 года. Этот схимник был родом из Вологодской губернии. С нами вместе он прибыл из Иерусалима на Святую Гору с тем, чтобы здесь непременно умереть, и он умер удивительным образом. По прибытии в Русик с первого раза Григорию, это было мирское имя вологжанина, жизнь наша чрезвычайно понравилась, но его не приняли старцы, потому что некуда было решительно поместить за крайним недостатком келий. С прискорбием юный Григорий удалился отсюда и поступил в Ковскаливский скит, но ненадолго. Однажды навсегда его привязал к себе наш мирный Русик, и бедный Григорий тосковал по нем, изнемогал духом, наконец не вынес порывов души, требовавшей высоких подвигов послушания и более обширных действий, нежели в скитском безмолвии, где он скучал от праздности тела, свыкшегося с трудами крестьянской жизни. Григорий снова пришел к нам и смиренно признавался, что он не может нигде жить на Святой Горе, как только в Русике. Но что мы могли сделать в его пользу? Мы могли только сочувствовать ему в его затруднительном положении и более ничего, потому что не было ему надежды на поступление к нам. К счастью Григория, тогда паломник-слепец еще был у нас. Мы посоветовали обратиться к нему и просить его ходатайствовать пред геронтою духовником в полной уверенности, что ему не откажут в просьбе. Так и было. Григория действительно оставили в Русике в угодность слепцу и дали послушание при штукатурке Пантелеимонова собора. С усердием и ревностью новый послушник знал свое дело и принял образ самой строгой жизни, так что не хотел даже носить на ногах сандалий, несмотря на холодный и опасный мрамор и гранит, которыми вымощены все здания монастырские.